Две луны встречаются на дневном небе. Управляющий передал У Цяньхэна слуге, и вскоре тот предстал перед хозяином поместья. Господин Чэнь был тучный и неповоротливый. Он лишь приветственно наклонил голову и велел слуге устроить нового учителя. У Цяньхэн был удивлен, что комнату ему отвели в главном доме. Он-то думал, что будет жить со слугами. Комната оказалась просторной и светлой. В ней уже были подготовлены вещи для учителя, в том числе и одежда. У Цяньхэн переоделся. В новой одежде он чувствовал себя несколько неуютно. Она была из дорогой ткани зеленого цвета. Такую носили чиновники третьей столицы и сановники. Слуга сказал, что это подарок хозяина. Намек на блистательное будущее, невольно подумал У Цяньхэн. Слуга еще рассказал ему о порядках в поместье Чэнь. Следовать правилам было несложно. Других учителей уже не было, так что он мог выстраивать уроки в какое угодно время. Обедать он будет в комнате. Слуги будут приносить ему еду и питье. И если у него есть какие-то пожелания, то они их исполнят. У Цяньхэн сказал, что в еде неприхотлив. Отличного слуги, который помогал бы ему с переодеванием и бытовыми заботами, он тоже отказался. Он привык делать все сам. Он лишь попросил, чтобы заботились о светильниках и чтобы у него всегда было на чем и чем писать. Слуга, кажется, удивился такому повороту дел. У Цяньхэн спросил и узнал, что учителя, приглашенные в поместье Чэнь, все пользовались случаем пожить как большие господа. Поэтому слуга и удивился скромным требованиям У Цяньхэна. «Я лишь еще один нанятый слуга», — сказал тогда У Цяньхэн. После слуга повел У Цяньхэна знакомиться с Сяодзе, которая жила, как выяснилось, не в главном доме, а в специально выстроенном для нее павильоне, отгороженном от остального поместья живой изгородью. Слуга сказал, что Сяодзе любит уединение, потому ее и устроили в самом отдаленном уголке поместья. Или заперли. Невольно подумал У Цяньхэн. «Говорят, Сяодзе никогда не покидает поместье», — сказал У Цяньхэн. «Хозяин боится, что Сяодзе могут сглазить», — ответил слуга. «Сяодзе не должна столкнуться со скверной. Чтобы попасть к императору, нужно пройти строгий отбор. Только совершенные люди могут служить ему. На будущий год после церемонии благословления Сяодзе отправится в первую столицу и прославит семью Чэнь служением императору». «Так это не слухи», — подумал У Цяньхэн. На другие вопросы слуга отвечал неохотно. Слугам было запрещено заговаривать с господами, поэтому он мог судить о Сяодзе лишь по личным наблюдениям. У Цяньхэн считал, что немало повидал на своем веку, но был ошеломлен, когда увидел Сяодзе. Девушка была невысока, изящно сложена, одета и причесана, как и полагалось в ее возрасте дочерям благородных семей. Но у нее были светлые волосы, каких У Цяньхэн никогда еще не видел. Они слегка золотились, так что это явно была не седина. К тому же у Сяодзе левый глаз был зеленым, а правый — синим. Считалось, что у людей глаз таких цветов быть не может. Ими, если верить книгам, могли похвастаться лишь демоны, небожители и колдуны. У людей глаза были черные, карие или темно-серые. У Цяньхэн еще слышал, что цветные глаза бывают у заморских чертей, но он никогда их не видел и полагал лишь выдумкой. Опомнившись, У Цяньхэн сложил кулаки, приветствуя Сяодзе, и извинился за грубость. Смотреть в упор на господ, да и вообще кого бы то ни было, считалось неприличным. Сяодзе жестом показала, что это ее нисколько не задело. Вероятно, она уже привыкла к такой первой реакции людей на ее внешность. А У Цяньхэн подумал, что понимает, почему господин Чэнь не выпускает племянницу из поместья. «Вы мой новый учитель?» — спросила Сяодзе, с любопытством глядя на У Цяньхэна. «Дядя говорил, что на днях приедет ученый, чтобы учить меня». Слуга представил Сяодзе У Цяньхэна. Ученица учителю представилась сама. Сяодзе звали Чэнь Юэ, и она попросила, чтобы учитель называл ее не Сяодзе, а по имени, как и полагается при обучении. Чэнь Юэ, утренняя луна. «Давайте выпьем чаю, учитель», — сделала приглашающий жест Чэнь Юэ. В саду была беседка. Расторопный слуга уже разлил чай по чашкам, когда учитель и ученица пришли, чтобы сесть к столу. У Цяньхэн взял свою чашку, пальцами подогнал струящийся чайный дымок к лицу. Чай был ароматный и крепкий. Такие подавали лишь в дорогих ресторанах. «Значит, вы будете учить меня каллиграфии, живописи и поэзии?» — спросила Чэнь Юэ. У Тянь Хэн ответил утвердительно. «И когда вы начнете меня учить?» — спросила Чэнь Юэ. «Урок уже начался», — сказал У Тянь Хэ, прикрыв лицо рукавом и отпив из чашки. «Умение вести беседу или пить чай столь же важно, как и владение кистью». «Тогда это будут интересные уроки», — оживилась Чэнь Юэ. У Тянь Хэн за чаем ненавязчиво расспрашивал, чему Сяо Цзэ обучалась до него и к чему расположена. Чэнь Юэ нравились точные науки и изящные искусства. Она играла на нескольких музыкальных инструментах, но отдавала предпочтение флейте. Она не особенно любила боевые искусства, но одинаково хорошо владела мечом и луком. Чтение увлекало ее, но летописи о войнах и философские трактаты казались ей скучными, а других книг у учителя не было. Она была как сосуд, вперемешку наполненный разнообразными знаниями, но в них не было ни упорядоченности, ни гармонии. «Значит, придется выстроить систему из того, что Сяо Цзэ уже знает», — подумал У Цяньхэн. «Совершенный человек — подобие Вселенной».